Она, наверное, наоборот, говорила и делала все, чтобы укрепить их в этом заблуждении, и ничего, чтобы рассеять его. И миссис Паркер, должно быть, делала то же самое. И Тим тоже. Бедный, старающийся угодить Тим, так хорошо усвоил урок, который она старалась вдолбить ему в голову, чтобы он не говорил, что женат на ней. Они, наверное, думали, что у него просто манера такая называть ее Мэри. И никто не спросил ее, женат ли он или холостяк. Услышав, что он не полный доллар, они просто решили, как само собой разумеющееся, что он холостяк. Умственно отсталые не женятся. Они живут дома, с родителями, пока те живы. А затем переходят в специальные заведения умирать. Тим ждал у себя в палате, уже полностью одетый. Взяв себя в руки и изобразив спокойную уверенность, она дотронулась до его руки и, нежно улыбнувшись, сказала: «Давай, Тим, поедем домой». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Валентина Дуб. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1995 год.